Статья 6. О народной идее. Из дневника писателя, 1876 год. Я написал в январском номере дневника, что народ наш груб и невежествен, предан мраку и разврату, варвар, жаждущий света. А между тем я только что прочел в «Братской помощи» сборник, изданный Славянским комитетом в пользу дерущихся за свою свободу славян. В статье незабвенного и дорогого всем русским покойного Константина Аксакова, что русский народ давно уже просвещен и образован. Что же, смутился ли я от такого, по-видимому, разногласия моего с мнением Константина Аксакова? Нисколько. Я вполне разделяю это же самое мнение, горячо и давно ему сочувствую. Как же я соглашаю такое противоречие? Но в том-то и дело, что, по-моему, это очень легко согласить. А по другим, к удивлению моему, до сих пор эти обе темы несогласимы. В русском человеке из простонародья нужно уметь отвлекать красоту его от наносного варварства. Обстоятельством всей почти русской истории народ наш до того был предан разврату и до того был развращаем, соблазняем и постоянно мучим, что еще удивительно, как он дожил, сохранив человеческий образ, а не то, что сохранив красоту его. Но он сохранил и красоту своего образа. Кто истинный друг человечества, у кого хоть раз билось сердце по страданиям народа, тот поймет и извинит всю непроходимую наносную грязь, в которую погружен народ наш, и сумеет отыскать в этой грязи бриллианты. Повторяю, судите русский народ не по мерзостям, которые он так часто делает, а по тем великим и святым вещам, по которым он и в самой мерзости своей постоянно воздыхает. А ведь не все же и в народе мерзавцы. Есть прямо святые, да еще какие. Сами светят и всем нам путь освещают. Я как-то слепо убежден, что нет такого подлеца и мерзавца в русском народе, который бы не знал, что он подл и мерзок. Тогда как у других бывает так, что делает мерзость, да еще сам себя за нее похваливает. В принцип свою мерзость возводит, утверждает, что в ней-то и заключается порядок и свет цивилизации. И нечасто кончает тем, что верит тому искренне, слепо и даже честно. Нет, судите наш народ не потому, что он есть, а потому, чем желал бы стать. И идеалы его сильны и святы. И они-то и спасли его века мучений. Они срослись душой его искренне и наградили ее навеки простодушием и честностью, искренностью и широким всеоткрытым умом. И все это в самом привлекательном гармоническом соединении. А если при том и так много грязи, то русский человек и тоскует от нее всего более сам и верит, что все это лишь наносное и временное, наваждение дьявольское. Что кончится тьма и что непременно воссияет когда-нибудь вечный свет. Я не буду вспоминать про его исторические идеалы, про его Сергиев, Федосиев, Печерских и даже про Тихона Задонского. А, кстати, многие ли знают про Тихона Задонского? Зачем это так совсем не знать и совсем дать себе слово не читать? Некогда, что ли? Поверьте, господа, что вы, к удивлению вашему, узнали бы прекрасные вещи. Но обращусь лучше к нашей литературе. Все, что есть в ней истинно прекрасного, то все взято из народа, начиная со смиренного, простодушного типа Белкина, созданного Пушкиным. У нас все ведь от Пушкина. Поворот его к народу в столь раннюю пору его деятельности до того был беспримерен и удивителен, представлял для того времени до того неожиданное новое слово, что объяснить его можно лишь если не чудом, то необычайной великостью гения, которого мы, прибавлю к слову, до сих пор еще оценить не в силах. Не буду упоминать о чисто народных типах, появившихся в наше время, но вспомните Обломова, вспомните дворянское гнездо Тургенева. Тут, конечно, не народ, но все, что в этих типах Гончарова и Тургенева вековечного и прекрасного, все это от того, что они в них соприкоснулись с народом. Это соприкосновение с народом придало им необычайные силы. Они заимствовали у него простодушие, чистоту, кротость, широкость ума и незлобие, в противоположность всему изломанному, фальшивому, наносному и рабски заимствованному. Не удивитесь, что я заговорил вдруг о русской литературе. Но за литературой нашей именно та заслуга, что она почти вся целиком в лучших представителей своих и прежде всей нашей интеллигенции, заметьте себе это, преклонилась перед правдой народной, признала идеалы народные за действительно прекрасные. Впрочем, она принуждена была взять их себе в образец отчасти даже невольно. Право, тут, кажется, действовало скорее художественное чутье, чем добрая воля. Но об литературе пока довольно, да и заговорил я об ней по поводу лишь народа. Вопрос о народе и о взгляде на него, о понимании его теперь, у нас самый важный вопрос, в котором заключается все наше будущее. Даже, так сказать, самый практический вопрос наш теперь. И однако же народ для нас всех все еще теория и продолжает стоять загадкой. Все мы, любители народа, смотрим на него как на теорию, и, кажется, ровно никто из нас не любит его таким, каким он есть в самом деле, а лишь таким, каким мы его, каждый себе, представили. И даже так, что если бы народ русский оказался впоследствии не таким, каким мы каждый его представили, то, кажется, все мы, несмотря на всю любовь к нему, тотчас отступились бы от него без всякого сожаления. Я говорю про всех, не исключая и славянофилов. Это даже, может быть, пуще других. Что до меня, то я не потаю своих убеждений. Именно чтобы определить яснее дальнейшее направление, в котором пойдет мой дневник, во избежание недоразумения. Так что всякий уже будет знать заранее, стоит ли мне протягивать литературную руку или нет. Я думаю так. Вряд ли мы столь хороши и прекрасны, чтобы могли поставить самих себя в идеал народу и потребовать от него, чтобы он стал непременно таким же, как мы. Не удивитесь вопросу, поставленному таким нелепым углом. Но вопрос этот у нас никогда иначе не ставился. Что лучше, мы или народ? Народу ли за нами или нам за народом? Вот что теперь все говорят из тех, кто хоть капельку не лишен мысли в голове и заботы по общему делу в сердце. А потому и я отвечу искренно. Напротив, это мы должны преклониться перед народом и ждать от него всего и мысли, и образа. Преклониться пред правдой народной и признать ее за правду, даже в том ужасном случае, если она вышла бы отчасти из чети меней. Одним словом, мы должны склониться, как блудные дети, 200 лет не бывшие дома, но воротившиеся, однако же, все-таки русскими, в чем, впрочем, великая наша заслуга. Но, с другой стороны, преклониться мы должны под одним лишь условием, и это обязательно, чтобы народ и от нас принял многое из того, что мы принесли с собой. Не можем же мы совсем пред ним уничтожиться, и даже пред какой бы то ни было его правдой. Наша пусть остается при нас, и мы не отдадим его ни за что на свете, даже в том крайнем случае, из-за счастья соединения с народом. В противном случае, пусть уж мы оба погибаем врозь. Да противного случая не будет вовсе. Я же совершенно убежден, что это нечто, что мы принесли с собой, существует действительно. Не мираж, а имеет и образ, и форму, и вес. Тем не менее, опять повторяю, многое впереди загадка. И до того, что даже страшно и ждать. Предсказывают, например, что цивилизация испортит народ. Это будто бы такой ход дела, при котором рядом со спасением и светом вторгается столько ложного и фальшивого, столько тревоги и сквернейших привычек, что разве лишь в поколениях впереди, опять-таки, пожалуй, через 200 лет, взрастут добрые семена. А детей наших и нас, может быть, ожидает что-нибудь ужасное. Так ли это по-вашему, господа? Назначено ли нашему народу непременно пройти еще новые фазы с разврата и лжи, как прошли и мы его с прививкой цивилизации? Я думаю, никто ведь не заспорит, что мы начали нашу цивилизацию прямо с разврата. Я бы желал услышать на этот счет что-нибудь утешительное. Я очень наклонен уверовать, что наш народ такая огромность, что в ней уничтожатся сами собой все новые мутные потоки, если только они откуда-нибудь выскочат и потекут. Вот на это давайте руку. Давайте способствовать вместе, каждым микроскопическим своим действием, чтобы дело обошлось прямее и безошибочнее. Правда, мы сами-то не умеем тут ничего, а только любим Отечество. В средствах не согласимся. И еще много раз поссоримся. Но ведь если уж решено, что мы люди хорошие, то что бы там ни вышло, а ведь дело-то под конец наладится. Вот моя вера. Повторяю, тут 200-летняя отвычка от всякого дела и более ничего. Вот через эту-то отвычку мы и покончили наш культурный период тем, что повсеместно перестали понимать друг друга. Конечно, я говорю лишь о серьезных и искренних людях. Это они только не понимают друг друга, а спекулянты делают другое, те друг друга всегда понимали. Русский народ бывает иногда ужасно неправдоподобен. Словцо это удалось мне услышать тоже нынешним летом, и опять-таки, конечно, потому, что и для произнесшего это словцо многое случившееся нынешним летом было делом неожиданным, а может быть и в самом деле неправдоподобным. Но что же, однако, случилось такого нового? И не лежало ли напротив все, что вышло наружу, давно уже и даже всегда в сердце народа русского? Поднялась, во-первых, народная идея, и сказалось народное чувство. Чувство бескорыстной любви к несчастным и угнетенным братьям своим. А идея – православное дело. И действительно, уже в этом одном сказалось нечто как бы и неожиданное. Неожиданного, впрочем, далеко не для всех, было то, что народ не забыл свою великую идею, свое православное дело. Не забыл в течение двухвекового рабства, мрачного невежества, а в последнее время гнусного разврата, материализма, жидовства и сивухи. Во-вторых, неожиданным было то, что с народной идеей, с православным делом, соединились вдруг почти все оттенки мнений самой высшей интеллигенции русского общества, вот тех самых людей, которых считали мы уже совсем оторвавшимися от народа. Заметьте при этом необычайное у нас одушевление и единодушие почти всей нашей печати. Старушка Божия подает свою копеечку на славян и прибавляет на православное дело. Журналист подхватывает это словцо и передает его газете с благоговением истинным. И вы видите, что он сам всем сердцем своим за то же самое православное дело. Вы это чувствуете, читая статью. Даже, может быть, и ничему не верующие поняли теперь у нас наконец, что значит в сущности для русского народа его православие и православное дело. Они поняли, что это вовсе не какая-нибудь лишь обрядная церковность, а с другой стороны вовсе не какой-нибудь религиозный фанатизм, как уже и начинают выражаться об этом всеобщем теперешнем движении в русском в Европе, а что это именно есть прогресс человеческий и всеочеловечение человеческое. Так именно понимаемое русским народом, ведущим все от Христа, воплощающим все будущее свое во Христе и во Христовой истине и не могущим и представить себя без Христа. Либералы, отрицатели, скептики, равно как и проповедники социальных идей, все вдруг оказываются горячими русскими патриотами, по крайней мере в большинстве. Что ж, они, стало быть, ими и были. Но можем ли мы утверждать, что доселе мы про это знали, и не раздавалось ли до сих пор напротив чрезвычайно много горьких взаимных упреков, оказавшихся теперь во многом напрасными? Русских, истинно русских, оказалось у нас вдруг несравненно более, чем полагали до сих пор многие, тоже истинно русские. Что же соединило этих людей воедино, или вернее, что указало им, что они во всем главном и существенном и прежде не разъединялись? Но в том-то и дело, что славянская идея в высшем смысле ее перестала быть лишь славянофильской, а перешла вдруг вследствие напора обстоятельств в самое сердце русского общества, высказалась отчетливо в общем сознании, а в живом чувстве совпала с движением народным. Но что же такое эта славянская идея в высшем смысле ее? Всем стало ясно, что это такое. Это прежде всего то, что есть прежде всяких толкований исторических, политических и прочих. Есть жертва. Потребность жертвы даже собой, за братьев. И чувство добровольного долга сильнейшему из славянских племен заступиться за слабого. С тем, чтобы, уравняв его с собой в свободе и политической независимости, тем самым основать впредь великое всеславянское единение во имя Христовой истины. То есть на пользу, любовь и службу всему человечеству, на защиту всех слабых и угнетенных в мире. И это вовсе не теория. Напротив, в самом теперешнем движении русском, братском и бескорыстном, до сознательной готовности пожертвовать даже самыми важнейшими своими интересами, даже хотя бы миром с Европой, это обозначилось уже как факт. А в дальнейшем всеединение славян разве может произойти с иной целью, как на защиту слабых и на служение человечеству? Это уже потому так должно быть, что славянские племена в большинстве своем сами воспитались и развились лишь страданием. Мы вот написали выше, что дивимся, как русский народ не забыл в крепостном рабстве, в невежестве и в угнетении своего великого православного дела, своей великой православной обязанности, не озверел окончательно и не стал напротив мрачным, замкнувшимся эгоистом, заботившимся лишь об одной собственной выгоде. Но, вероятно, таково именно свойство его, как славянина. То есть, подниматься духом в страдании, укрепляться политически в угнетении и среди рабства и унижения соединяться взаимно в любви и в Христовой истине. Вот потому-то, что народ русский сам был угнетен и перенес многовековую крестную ношу, потому-то он и не забыл своего православного дела и страдающих братьев своих, и поднялся духом и сердцем с совершенной готовностью помочь всячески угнетенным. Вот это-то и поняла высшая интеллигенция наша и всем сердцем своим примкнула к желанию народа. А примкнув, вдруг всецело ощутила себя в единении с ним. Движение, охватившее всех, было великодушное и гуманное. Всякая высшая единящая мысль и всякое верное единящее всех чувство есть величайшее счастье в жизни нации. Это счастье посетило нас. Мы не могли не ощутить всецело нашего умножившегося согласия, разъяснения многих прежних недоумений, усилившегося самосознания нашего. Обнаружилось вдруг, ясно осознаваемое обществом и народом, политическая мысль. Чуткая Европа тотчас же это разглядела и следит теперь за русским движением с чрезвычайным вниманием. Сознательная политическая мысль в нашем народе для нее – совершенная неожиданность. Она предчувствует нечто новое, с чем надо считаться. В ее уважении мы выросли. Самые слухи и толки о политическом и социальном разложении русского общества как национальности, давно уже крепившиеся в Европе, несомненно, должны получить теперь в глазах ее сильное опровержение. Оказалось, что когда надо, русские умеют и соединяться. Да и самые разлагающие силы наши, будь она существованию таковых, продолжают верить, естественно, должны теперь в ее убеждении принять сами собой другое направление и другой исход. Да много взглядов с той эпохи должно впредь измениться. Одним словом, это всеобщее и согласное русское движение свидетельствует уже и о зрелости национальной, в некоторой значительной даже степени, и не может не вызывать к себе уважения.